атрибуты, которые подчеркивают высокий социальный статус, склоняют к подчиненному положению и уважительному отношению к людям, обладающим таким положением. Их суждения подвергаются меньшей критике. Их поведение считается более адекватным к их выбору и предпочтению в товарах, в симпатиях, проявляется повышенный интерес. Ассоциативные решения. Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин», учил нас Владимир Маяковский. Если говорение одного неизбежно подразумевает другое, это называют ассоциацией. Ассоциация от латинского «associatio» — соединение, связь между двумя психическими элементами, например, воспоминаниями, возникшая в результате опыта и приводящая при активизации одного элемента к активизации другого элемента. «Не говори «куриный бульон», а говори «Галина Бланка»» учит нас реклама, желающая добиться примерно такого же эффекта. Ассоциативная реклама хороша тем, что основная мысль, которую потребитель должен усвоить, приходит в его голову самостоятельно, без какой-либо помощи рекламы. Задача рекламы — или создать такой ассоциативный механизм в голове потребителя, как это делает Галина Бланка или Владимир Маяковский, или найти уже созданный ранее и использовать его в рекламных целях. Например, актер Роберт Янг рассказывает телезрителям о вреде кофеина и рекомендует пить кофе без кофеина марки «Санка». Показ этого рекламного ролика способствовал продаже такого большого количества кофе, что ролик не сходил с экранов телевизоров в течение нескольких лет. Но почему эта реклама оказывала на потенциальных покупателей такое сильное влияние? Почему мы должны полагаться на слова Роберта Янга, расхваливающего кофе, лишенный кофеина? Работники рекламного агентства, которое наняло этого актера, прекрасно понимали, что в сознании американской публики он ассоциируется с доктором Маркусом Велби, роль которого он играет в популярном телевизионном сериале. Роберт Чалдини. Психология влияния. С этой точки зрения, не важно, что показывает реклама, а важно, какие ассоциации придут в голову зрителю во время просмотра. С чем будет рифмоваться эта реклама? И если при мысли о том, что надо купить куриных кубиков для бульона, у потребителя как чертик из табакерки будет выскакивать имя Галина Бланка, то реклама сделала свое дело. Интересное решение я встречал в рекламе сейфов, которая использовала памятный образ Мюллера из фильма «17 мгновений весны». Его, как вы помните, играл Леонид Броневой. Создатели рекламы постарались обыграть не только те качества Мюллера, которые были ему присущи в фильме — хитрость, скрытность, изобретательность, но и использовать его фамилию как характеристику сейфов. Вероятно, реклама оказалась настолько удачной, что публиковалась на протяжении нескольких лет. Ассоциативный каннибализм. Чрезвычайно важно отметить, что ассоциативное мышление каннибалистично. Сильная ассоциация, без сожаления, пожирает все другие возможные ассоциативные связи. Данный феномен хорошо знаком актерам кино, которые часто становятся заложниками сыгранных ими ролей. Приведем пример. У нас есть очень популярный исполнитель, и создатель рекламы хочет использовать эту популярность в своих целях. Он внедряет композицию в рекламу товара, полагая, что слушатель неизбежно вспомнит о товаре при каждом прослушивании композиции, ассоциативно вспомнит. На самом же деле произойдет противоположное. Каждый раз, когда потребитель услышит эту рекламу, она будет ассоциироваться у него с популярным исполнителем. Но обратного процесса не произойдет. Иначе говоря, когда я слышу музыку «Битлз» в рекламе крекера, я думаю о «Битлз». Когда слушаю «Битлз» вне рекламы, я думаю о «Битлз», но никак не о крекере. Музыка будет ассоциироваться только с артистом и ни с чем больше. Я позволю себе аналогию. Рядом с киноактрисой Шэрон Стоун стоит неизвестный Вася и мило с ней беседует. Пока Вася рядом с Шэрон Стоун, это привлекает к нему интерес. Но когда вы видите Шэрон Стоун в другой ситуации, разве вы вспомните об этом Васе? А вот когда вы видите Васю, скорее всего, вы вспомните, что однажды он стоял с великой Шэрон Стоун и мило с ней беседовал. Так что у нас есть хороший повод повторить слова Дэвида Огилви. Осторожнее с использованием знаменитостей, свидетельствующих в пользу товара. Знаменитость запомнят, товар забудут. Справедливости ради отмечу, что есть один случай, когда реклама действительно может паразитировать на чьей-то популярности. Но для этого необходимо, чтобы популярная личность имела некий узнаваемый признак, символ, харизматическую черту, а сам товар должен быть обращен именно на нее. Что неотъемлемого может быть у популярной личности? У Фиделя Кастро его борода и трубка. Говорят, что ЦРУ разрабатывала план устранения Кастро. А когда из этого ничего не вышло, в ЦРУ придумали новый план подмешать Кастро какой-нибудь яд, от которого облысеет его борода. Зачем? В ЦРУ предполагали, что если Кастро останется без своей знаменитой бороды, он потеряет значительную часть своего влияния на массы, перестанет быть узнаваемым. Правда, из этой затеи у них тоже ничего не получилось. К тому же, есть возможность наклеить бороду, которая будет совершенно неотличима от настоящей. У Дмитрия Маликова длинные волосы. Леонид Агутин – босоногий мальчик. Реклама, соответственно, акцентируется не на Кастро, а на его бороде, трубке, и не на Маликове, а на его волосах, то есть на некой характерной черте, которая рифмуется с этой личностью. Фидель Кастро хорошо бы сошел в рекламе курительного табака или курительной трубки. Маликов хорошо смотрится в рекламе Пантин, а Леонид Агутин отлично отрекламирует обувь, особенно сандалии. Это очень прицельно. И что особенно важно, будет работать и после того, как реклама закончилась. Не столько Маликов напомнит вам о шампуне от перхоти, сколько его волосы. Не столько Кастро, сколько его трубка. Выводы. Лидерами могут быть не только люди, но и продукты деятельности, например, идеи и научные концепции, популярные товары, книги и фильмы. Обществом могут быть не только конкретные группы людей, но и абстрактные. Каждый третий выбирает марку пива. 60 миллионов людей доверяют автострахованию. Кассовые сборы этого фильма – 90 миллионов долларов. Люди склонны автоматически реагировать как на авторитет, так и на признаки авторитета, которые могут быть выражены атрибуцией, одеждой, званиями, статусом, достижениями. Склонность безоговорочно принимать информацию на веру, подчиняться и подражать основана на степени выраженности в рекламе доказательной атрибуции. Чем ее больше или чем она весомее, тем сильнее тенденция к подчинению и согласию.